в джип, поняли? К которому они парня тащили, чтобы, значит, не увезли. Хуяк! Водилу джипа влепил в тачку. Канистра в багажнике рванула. Бой в Крыму, все в дыму. Я, значит, быстро переключаю телек на второй канал. А там те двое отдыхают на асфальте. Маленький над парнишкой нагнулся, помогает ему встать. Вот тут и нарисовался четвертый. Успеваете вникать, мужики? Успеваем, кивнул я. Продолжай. Этот четвертый, значит, маленькому по затылку шарах рукояткой пушки, шарах. Тот брык, тот парнишку хвать и к проходу в парк, и к проходу. Те двое очухались и за ним, как гуси пьяные. Так и ушли, — завершил свой рассказ Эдуард. Немного подумал и добавил. Выносили их потом по одному. Кто выносил? Ну, кто? «Менты. Всех троих. Вон они и лежат. Ментов сразу налетело, как мух навозных. Пожарка приехала, скорая, Сомова в склиф, водилу джипа в труповозку. Все оцепили. Эдуард, — сказал я себе, — тут больше ловить нечего. И смылил, потому что в свидетели мне идти ни к чему. Только время терять, а у меня работа». «Что с маленьким?» — спросил боцман. «Не видел». Видел, что его окружили менты, а больше ничего не видел. А парень? Тоже не видел. Но я и не говорил, что все видел. Что видел, рассказал. А врать не приучен, не такой я человек. Вы тут любого спросите. Любой скажет, не такой человек, Эдуард, чтобы врать. Даже за вашу премию врать не буду. Вот так. Премию он получил и удалился с гордым видом. «Пошли». Кивнул мне боцман, решительно раздвинул толпу и подлез под ленту ограждения. «Куда? Назад!» — кинулся к нему милицейский сержант. «Свои!» — бросил боцман, махнул удостоверением агентства МХ+, и прикрикнул на меня. «Лейтенант, ждать тебя!» «Иду, товарищ капитан, иду!» — подыграл я ему. Мы пересекли двор и подошли к группе людей, стоявших у прохода в парк возле Рафика дежурного по городу и трех закрытых черным полиэтиленом трупов. «Кто такие?» — рыкнул на нас пожилой милицейский майор. «Кто пропустил? Вашу мать, сейчас начальство наедет, а тут посторонние. Убрать!» Штучки с корочками МХ+, здесь не проходили. Я объяснил, наш товарищ пострадал в происшествии. Мы хотим узнать, что с ним. «Какой товарищ? Что за товарищ? Нет товарищей. Все уже господа», — вспомнил товарищей. «Удалитесь за ограждение». «Его фамилия Мухин». «Какой Мухин? Не знаю никакого Мухина». «Он сотрудник охранного агентства». «Ах, Мухин, этот Мухин. Этого знаю». «Повезло вашему Мухину, что оружие не применил. А то бы долго доказывал, что он не верблюд. Очень долго». «Что с ним?» «Да ничего. Получил по кумполу. А так, ничего. Показания следователю дает там, в Рафике». Я показал на трупы. «А с этими что?» «А что с этими, не видишь?» «Инфаркт?» «Да ты что, парень, больной?» — изумился майор. «Какой инфаркт? Шеи сломаны». «Инфаркт. Бандиты от инфаркта не помирают. А почему? А потому. Не доживают они до инфарктов». Муха сидел в Рафике дежурного по городу и старательно уверял следователя прокуратуры, что оказался в Сокольниках ну совершенно случайно, а в попытку похищения несовершеннолетнего Калмыкова Игната, которого никогда раньше не видел и не знал, вметался из чувства гражданского долга, то есть по глупости. Голова у него была перебинтована, но вид бодрый и очень искренний. Не думаю, что следователь ему поверил, но дал подписать протокол, предупредил, что вызовет для дополнительных показаний. И отпустил. «Ну, хвались», — предложил боцман, когда мы вышли за линию оцепления. «Как же это ты обосрался?» «Ну нет у меня глаз на затылке, нет». — огрызнулся Муха. — Не просек четвертого. — А надо просекать. Теряешь квалификацию. — Да не было его с ними. Они втроем на джипе приехали. — Откуда же взялся четвертый? — Черт его знает. Откуда-то взялся. — Ниоткуда. Ничего не берется. — назидательно заметил боцман. «Если он откуда-то взялся, значит, там и был». «Что с Игнатом?» — спросил я. «Все в порядке», — ответил Муха. «Уехал с матерью в Склиф. Туда увезли Сомова. Плохо с ним. Сильно обгорел».